Министерство культуры Российской Федерации. Мармот-фильм. Фильм Валерия Тодоровского. Название фильма. Одесса. Утро. За качающимися ветками дерева с пожухлыми листьями старый двухэтажный дом. Застекленная веранда второго этажа с распашными деревянными дверями на балкон. Григорий Иосифович, пожилой мужчина в белой рубашке, серых брюках и серой шляпе, держа в руке сумку и эмалированный бидон, выходит на балкон, закрыв за собой дверь на ключ. Закрыв дверь и положив в карман ключ, мужчина, вздыхая, спускается по лестнице, держась рукой за ажурные перила. На натянутой веревке сушится белье. Пройдя через двор, окруженный старыми обшарпанными домами, мужчина выходит на улицу через металлические ворота в арке, над которыми одиноко светит фонарь. Сидящий в трамвае Григорий Иосифович смотрит в окно. В салоне трамвая мужчина, единственный пассажир. Ветер теребит тюлевую занавеску, прикрепленную к входной двери. Тень ее падает на старый дубовый паркет. Около окна с развивающейся шторой на кровати спят мужчина и женщина средних лет. Темноволосая кудрявая женщина лежит на левом боку рядом с бородатым мужчиной, спящим на спине. На разложенном диване русый сероглазый мужчина, лежа на правом боку, смотрит на лежащую рядом спящую молодую женщину в голубой сорочке. На кровати лежит пожилая рыжеволосая женщина в бежевой ночной сорочке. Повернувшись на правый бок, она приоткрывает глаза и смотрит, о чем-то раздумывая. Кухня. Рыжеволосая женщина в надетом нараспашку на ночную рубашку пестром халате жарит оладьи. Подходит к окну. В доме напротив, на втором этаже, девушка вывозит на балкон пожилого мужчину в инвалидной коляске. Уходит в дом. Рыжеволосая женщина внимательно наблюдает за ними через окно. Рынок. Давыдов, помните, что у меня есть? Толканчик свеженький. Рыбный ряд. Сегодня привезли. Какой шикарный, а? Красавчик. Товарищ Давыдов, я ж уступлю. Благодарю за сегодня. Уже Жорик мелюзги насовал. Дался вам тот Жорик. Товарищ Давыдов в белой рубашке, серых брюках и серой шляпе, то и дело обтирая шею платком, идет по крытому павильону рынка с нагруженными сумками и бидоном. Вокруг снуют люди, царит суета. Что, и пить? Я. Кухня. А папа любит. Ты же знаешь, он все такое не признает, не считает, что нужно. Он никогда не был афроамериканец, но я же с ним тоже. Я ему бульон кладу, борщ, так теперь не буду. И на что-то свинина. Можно же с говядиной готовить, с курицей еще же лучше. Смотрите. Вот я решил разложить. По городам, спорт, тут юбилей. Ой, а? Из рынка выходит Арик с полотенцем на голове. И что будешь продавать? И почем? Показывает значки. Реализовать 76 рублей. Да ты что, Бен и Мунас? Половину моей зарплаты. Угу, не потратил на них столько же. Ну, почему же? Ты же знаешь, что у меня наценка. Да, 3 копейки. Мира, а что? Какие-никакие все деньги. Раз он так мало получает. Между прочим, у меня зарплата 140, плюс прогрессивка. Я же говорю, все, копейка в дом. Мира встает. Мама, где папа? Папа. На привоз пошел. Ты же знаешь, он сам ходит. А то же я не ту куплю. Не такое, как надо. Мам, ты газеты резала на туалет? А кто же Мира наливает кофе. Ты же только тратишь. Утром кинешься, нечем сидишь. Раиса и Ровна на полную громкость. Я же говорю, что Володя по утрам работает. А как же он? Без пианино? Ну, Вове не ходит нужно вторая пианино, дочь. Гений. Тебе завидно? Мне? Я бы повесилась. Спекулянт, конечно, лучший. Я своего мужа, в отличие от некоторых, люблю. Флорочка, что ты имеешь в виду? Ты его так любишь, что он пьет, как лошадь. Дур ты, Мира. Феодосий один мужчина, к нему все ездят. Берет, конечно, дорого, но зато как рукой. Заваривает кофе. Володь сейчас вообще не пьет. Кому-то не ясно? А я что говорю? Вон, Жорик, как выпьет, и давай. Пока с милицией не прибегут. А Вова ж больше лежит. Ну, будь кому жалко. Мама! Еще одно слово на эту тему. Мы собираем вещи и уезжаем. Лариса, а где партитура? Я в чемодан убрала. Доброе утро, гений. Над чем вы сейчас работаете? Ему оперу заказали. Обалдеть. А чем так воняет? Портянки кипятите? Кукурузу. Ларис, я хотел посмотреть наброски, просил же не трогать. Володечка, мы сейчас позавтракаем, и я все тебе достану. Горячий. Кстати, мам, ты узнавала про инструмент? Узнавала, продали. Как продали? Мам. Как продают? За деньги? Мам, я же просила тебя подаю сразу чашку узнать. Кофе так я сразу. Володе в можно на прокат трусах взять? Лора 5 рублей открывает попал холодильник. Не так и Мира дорого поворачивается сосновый к Володе. Черниговской мебельной фабрики. Мам, нужен нормальный инструмент. Хотя бы блютно. Блютно. Хотя бы. До войны за углом тоже жил блютно. Доброе утро, папочка. Он все ремонтировал. И мне с Леон ремонтировал. Наша смотрите, натушить. Около окна на диване я лежит, потягиваясь, темноволосая девушка. Ах, так можешь, поглядите. Рынок. Чистая мякоть. Раньше из картошечки делают из лучком. По мясному ряду не спеша идет Давыдов, держа в руках сумки, авоську полтора с арбузом и бидон. А что вы без Ленечки сегодня, Муся? Ай, то не Ленечка, то болячка лежит. Всю ночь на горшок бегал, как этот. Не дай бог, палочка. Палочка? Что за палочка? А, говорят, палочка, я знаю. Чи палочка, чи бацилла. Говорят, этих бациллю по всему городу собирают. Ну, те, что заболели. Забирают? Куда забирают? А, в инфекционную. Говорят, циркульный корпус уже забитый. Так еще с этой инспекцией лазит, смотрит, вынюхивает. Что тут вынюхивать? Все же свежее. Товарищи! Давыдов расплачивается. Продавец отсчитывает сдачу. Что это такое? Что такое? Форшмак. Почему обязательно форшмак? Я не понимаю, зачем эти стереотипы? Лора, я не поняла. Если толпа не еврей, бросается значит, форшмак к выходу. А что такого? Сейчас приедут эти с аэропорта. Покушаем, жаль. Кухня. Аллочка не хозяйка приедет, крутит она рыбный любит фарш. Ну, если Аллочка любит, конечно. Я, между прочим, тоже люблю. Так все любят. Не трогайте форшмак. Очень неплохая закуска. Володя, скажи, а в твоем садко Лора рыбы ест поют? Яблоко. Ну, допустим, когда он уже утонул. Может, там будет ария селедки? Селедка. И селедка пряного посола. Вова! Покрутите мясорубку, кухня а то входит у меня Мира уже руки. А вам уходит какое-никакое дело, пианино ж нету. Мам, дайте спокойно человеку кофе попить. Я покручу. А. Вот, Алик, спасибо. Приезжали бы к маме все почаще. Пап. У мамы бы и руки не болели. Что вы не смотрите? Рая, прими. Отдав Флоре чашку, Володя покидает кухню. Заходит Арик в серых брюках и майке и начинает крутить фарш на мясорубке. Мира в пестром брючном костюме выходит на балкон. Я хорошую свинину взял у Муси. А зачем? В морозилку уже же не всунуть. Он уж пропадет по такой жаре. А в дом входит нагруженный Давыдов. Идет к столу. А что она говорит? Про холеру. Обращайтесь к врачу. В каком смысле? Поставив на стол сумки, включает телевизор. Положив на стол шляпу, садится на стул. Строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед каждой едой, а также по возвращении с улицы, работы, рынка и после посещения туалета. Все у телевизора. Из самолета с надписью «Аэрофлот» выходит пассажир. Вылет 378 до Москвы задерживается на неопределенное время. Вылет рейса 3874 до Ленинграда задерживается на неопределенное время. Люди ожидают багаж. Внимание! Рейсы 882. Из Москвы. А мамку что, не взяли? Мальчик около ленты транспортера. Москвы отменяют. Повторяю. Получив багаж, мальчик с отцом идут к выходу. Садятся в такси. Такси отъезжает от здания аэропорта. Навстречу едут грузовики с людьми в военной форме. За окном такси мелькают дома, богато украшенные декором. Город утопает в зелени. Борик, ну скажи честно, ты Алку бросил? Ну, я же звонил. Сменит меня через 3 дня, вон чемодан шмоток набило. Полюбуйся, а, как вырос. А? На заднем сиденье такси, около открытого окна, сидит русоволосый, зеленоглазый мальчик, с интересом взирая вокруг. Володь, привет! Женька, привет! Боря, что жалочка, совсем не смогла. Делегация из Индии попросили переводить. И что, ты сразу улетишь? То есть это так ненадолго? Ну, есть причина. Меня с обкором в Бонн. Да ладно. Тьфу-тьфу-тьфу. ФРГ, обалдеть. Что, с Алкой? Ну, 9-го собеседования должно решиться. Чтобы я сдохла. Кстати, Борик, ты не в курсе. У нас тут холера. Какая холера? Вот такая холера. Всем кранты. Григорьевич, я сам. Семья Давыдова встречает прибывших. Володя на балконе. Услышав траурный марш, доносящийся с улицы, Давыдов ставит клетчатый чемодан на землю. Шопен, сонат номер 2, си бемоль минор. Третья часть самая популярная. Через двор к воротам в арке. По лестнице вниз спускаются Володя в светлой майке и синих полосатых трусах и Женя в таракотовом пестром сарафане. По улице идет траурная процессия. Впереди идут мужчины в темных костюмах и с траурными повязками на руке, играющие на духовых музыкальных инструментах. Ты никогда. Весь клан Давыдовых смотрит на происходящее. От холеры, па. Руки мой и ногти не грызи. Валерик, ты чего? Это дедушка умер. Он старенький был. Я в детстве тоже думал, что умру. Мимо арки проезжает грузовая машина с опущенными бортами, на которой установлены венки и открытый темно-красный гроб с мужчиной, заваленным сверху цветами. Рядом на стуле сидит женщина в черной одежде. Валерочка, не бойся. Тебе еще не скоро. Сперва бабушка умрет с дедушкой, потом тетя Лора с дядей Вовой, потом уже тетя Мира с дядей Ариком умрут. Дирце лонги йорен. Мам, хватит. Не пугай ребенка. Что такого? Я же говорю, когда это будет. Па, а потом ты с мамой, а потом Женька, да? Я не умру. Так, все, никто не умрет. Стоя под аркой, семья смотрит на проходящих мимо людей, идущих в траурной процессии за гробом. Ободряет внука. Валерик, кушай. Да, Ал. По телевизору передают, чуть ли не эпидемия. Ну, серьезно, да. Мы приехали, тут похороны. Валерик. Ну, какие шутки? Как ты учишься? Постараюсь на завтра взять. Провожая последних участников Папа, что, процессии улетаем? Взглядом, Рая здесь, прижимается да, к голове Валеры. Аллочка, это папа. Рая берет из тарелки кусочек арбуза и я протягивает понимаю, внуку. Конечно, раз такое дело, значит... С любовью смотрит на внука. Это жалость и для меня, и несмотря для мамы. Несмотря на улыбку Раи, голубые глаза ее печальны. Не думай. Не думай за нас, ты же знаешь, мы Борис с мамой у телефона. Да. Хорошо. Подходит Григорий Иосифович. Уже не волнуйся, дочь. На Борисе светлая одежда. Да. Па, я не хочу улетать. Ну почему, я в аэропорт. Па? Угу. Да, понял. Ты вырос, а? Как ты... Валера прислушивается. Ты мой хороший. Раиса Ировна. Ну что, передает трубку стоящему Па, рядом Давыдову. А можно, раз они все равно улетают, мы останемся в их комнате? Слушает, что говорит дочь. А их можно к Жорикам. Да я могу в гостиницу. Что? Вы что, к чужим людям приехали? Па, я не хочу в гостиницу. Ну, чтобы не стеснять. Гриша! Гриша! Он хочет в гостиницу. Как в гостиницу? Боря, ты с ума сошел? Борик, ну, пожалуйста, ну, правда, ну, одну ночь. Возвращает трубку Борису. Ну, хорошо. Спасибо. Ты киса. Боря, ты же знаешь, Жорики, они хорошие. У нас нету, так вы к нам. Кладет трубку. Да, кушать. Борис потом смотрит на тещу. Входит Мира. Приветствую. Заходит Давыдов. Здравствуйте. Дергай. Борис глядит на него. Целует свояка. Уходит с кухни. Проверка слуха. Борис, держа в руках клетчатый чемодан, спускается по лестнице во двор. За ним спешит Валера с рюкзачком. Здравствуй, Жора. Подходит к дому, бесит. Стоящему напротив, и поднимается по лестнице на второй стариком. Этаж. Так мы же на одну ночь. Если неудобно, можно... Да ну, шуты. Все сделаем, не переживай. Ну, всегда так. Да у меня там все мое лежит. Проходит мимо мужчины, сидящего в инвалидной коляске. Привет. Валеру встречает мальчик. Иди, протягивает палец. Ира покажет, что как. Глядя из-под лоби, Валера дергает за палец. Мальчики смотрят друг на друга. Можно? Здесь спать будете. Я приготовлю. За нас переезжаешь? Навстречу Борису, стоящему в дверях, выходит мужчина. Мы на одну ночь все. Ага, а мне потом все по новой стелить. Жора удивленно смотрит. Мимо проходит девушка с подушками в руках. Мужчина провожает ее взглядом. Подхватив чемодан, Борис заходит в комнату, где Ира перестилает постель. Помявшись в дверях, Борис кладет чемодан на стул. Открывает. Темноволосая Ира в легком халатике собирает вещи. Достает полотенце, Ира убирает ноги в стол. Забирает вещи. Недовольная девушка выходит из комнаты, оставив Бориса одного. Валера в голубой рубашке и его коротко постриженный друг, одетый в бежевую майку, подталкивая друг друга, выходят через металлические ворота на улицу. Около ворот расположился точильщик ножей в темно-сером фартуке, одетом поверх темно-бежевой рубашки. На голове его серая кепка. Рядом ожидает две женщины с девочкой. Мальчики останавливаются и смотрят на пламя, вырывающееся при заточке ножа. Аэропорт. В толпе Арик и Борис. Ходынка какая-то. Кровавое воскресенье. Соблюдайте спокойствие. Черт, не хотел же лететь. Теперь не выбраться. Интересно, сколько уже человек? Сколько человек что? Умерло. Борь, ты что, не понимаешь? Раз они скрывают, значит, уже есть жертвы? Толпа бросается в рассыпную. Вечер. Двор. Со второго этажа по лестнице спускается Володя в трусах и майке. Обойдя угол дома, заросший диким виноградом, подходит к двери подсобки и снимает со стены ключ. Отворив дверь, заходит в темное помещение. Прикрывает дверь за собой. Кому ты позвонишь? Включает свет. На полках стоят банки с консервированными овощами, компотами, а также бутыли с различными настойками. Пусть она сама прилетит и все увидит. Деловая. Можно потише? Обнюхав пробки, вытащенные сначала из одной бутыли, а затем из другой, Володя поднимает большую бутыль с пола. Давай. Звони. Ставит на стол и, вытащив пробку, смотрит через горлышко внутрь. Снова закрывает. Я разве спорю? Достав с полки тонкую резиновую трубку, да. Володя, продув ее, ну опускает что? Один конец в бутыль, а второй, зажав звонит зубами, моему главреду, держит во рту. Поспособствовал. Ух, она там без них душу вынет. Номенклатуру отпив вывезут. Немного, вынимает а трубку изо помирать. Рта и прикрывает глаза от удовольствия. Володя, ты где был? А что? В клозете. Снова вставив трубку люблю в рот, жадно пьет. В комнате. Сидя на стуле, Давыдов читает газету «Знамя что? Коммунизма». Прекрати свои дурацкие намеки. Володя. Дыхни. Ларис, не утрируй. Я прошу, дыхни, пожалуйста. Ты же собирался работать. К Мире подсаживается Арик. Из инструмента исключено. Мира подпиливает ногти. Рая рядом с мужем. Борис кладет Зоя! Трубку. Иди домой! Зойка! А ну иди домой! В комнату входит Лора. Володя смотрит на жену. Не трогай ее, она блестяла. Пойдем. Я не хочу домой! Я не хочу домой. Володя уходит из кухни. Мира поворачивается лицом к Лоре. Указывает жестом на выпитую рюмку. Лора выходит, прикрыв за собой дверь. Решительно направляется к мужу. Зачем тебе плавки? Володя, изучающий ноты при свете брат, поворачивается едем к жене. Купаться смотрит. С Иркой. Муж на не мотоцикле. Решается. Вот, нашел. На каком супруги мотоцикле, Валер? Супруги смотрит друг на друга. Я тоже поеду. Я же лысый. Володя выходит из комнаты. С Я поеду, понял? Расстроенная Лора остается в комнате одна. Дура вонючая. Двор. Доброе утро. Зоя гладит кошку. Здорово. Сядь порубай. Крусоволосый Зои, сидящий на корточках рядом с черно-белой кошкой, через дом стремительно направляется женщина в светлом халате и косынке. Попить? Уводит девочку. Ну, куда намылились? На лиман. Купаться. На мотоцикле? Серьезно? А что такого? На кровати, застеленной пестрым бельем, лежит Борис в белой майке. Валерка ваш а то приехали. Можете с нами. Валера ищет в чемодане. Так, секунду. Во-первых, никто никуда пока не едет. А во-вторых... Шо? Снова возвращается к чемодану. Достает плавки. Борис привстает и садится на кровати. Ходит Жора. Ира ввозит в дом инвалидную коляску с дедушкой. Девушка наливает из чайника воду в чашку и поит деда. Мужчины едят за столом. Борис смотрит на Жору. Валера вскакивает на кровати. Валера прыгает на кровати. Жень, давай сюда! Лови! Давай. Ты чего? Бей! Ребята выжидательно смотрят на Бориса. Ой, боюсь. Лиман подсвечен лучами солнца. По дороге, обрамленной пожухлой травой, и едет мотоцикл. Мама сказала только сигарет. До горизонта расстилаются необъятные просторы. Так, в воду никто не лезет. Валер! Ну и что, это полезно? Солнце идет на закат. Мотоцикл, поднимая клубы пыли, мчится по проселочной дороге. За рулем мотоцикла Ира. За ней сидит Борис. В коляске расположились Женя и Валера. А ты как это? Не гритаска, ну? Акробатка! Пляж у лимана. Читает книгу. Ребята резвятся у берега. Так. Может, хватит уже, а? Поехали! Вот себе! Что такое? Гады! Стекло! Больно! Дядь Борь, заражение крови будет? Не будет. Калека 20 века. Тащи полотенце. Дядь Борь, а вы с Валеркой теперь в Москву полетите? Какой тебе дядя? Дядя. А кто, тетя? Просто Борис. Борис? Борис, председатель дохлых крыс. Валера кидает камушек в Женю, сидящую на валуне. Женя погружается в чтение. Борис одевается. Ира держится за пораненную ногу. Промывает ступню. Борис оборачивается к Жене. Ира сидит на мотоцикле спиной к рулю. Валера подносит полотенце. Борис обматывает ногу полотенцем. Борис смотрит на девушку. Ира улыбается. Ой, как не стыдно. Ай-яй-яй. А я все видела. Женя серьезно. Да иди сюда, не бойся. Ночь. На кровати лежат Борис и Валера. Ну, ты шо, ну? Мальчик поворачивается, откидывает одеяло, садится на кровати. Ничего. Встает и идет к двери на кухню. Ты забыл, что у нас туалета нет? У нас же во дворе только. А зимой, подергав знаешь, закрытую дверь, терпишь, Валера терпишь. Входит в смежную комнату, где спит дед. Подходит к кровати. Тетя Алла не приедет, да? Будете без мамы. Испугавшись храпа, выбегает из комнаты. Ничего страшного. Я сейчас тоже без мамы. Почему? Перепуганный так, Валера, минуя уехал. Спящих, выскакивает на балкон. Куда? И, приспустив далеко. Трусы, справляет нужду видно. По-маленькому со а второго этажа. А ты кого больше любишь, папу или маму? Облегченно вздыхает. Не знаю. Пацаны больше мамочек любят, а девочки – пап. Такого, как твой, тем более. Какого? Такого. Импортного всего из себя. Натягивает прям трусы, ой-ой-ой. Одергивает майку и пытается тем же путем вернуться назад. Включается жаль, свет. Мы в Москву поедем. Никуда вы не поедете. Сказали, с Одессы никого Валера не пропускать. Валера застыл. Мальчик Почему? Поворачивается к Ире. А здесь все заразные. Ты что, хочешь Валера мамку подходит свою к девушке заразить? И садится на кровать. Не заразный. Ага, такой уверенный. Может, ты вообще умрешь. И папочка твой, и все. Смотрит на Иру. И ты? Угу. Садится на кровати. Представляешь? Валера сидит, понурив все голову. Все мертвые. Весь город. Идешь такой ночью. Никого нет. Сняв все обувь, мертвые. Мальчик поднимает ноги а на кровать. Садик тот. А ты... Валера отрицательно машет головой. Спят же все. Укакался со страха. Нет. Да укакался. Ты нет. Я знаю, что какался. Я же нет. Укакался. Нет. Укакался. Смотрит на Иру. Мечтательно улыбается. Эй! Хорошо устроились? Ой, а вы сгорели. Будете облазить, чур, я обнимаю. Положив подбородок на руки, Ира смотрит на Валеру. Лицо девушки грустнее. Я вам рекомендую. После посещения... Валера удивлен. Подается рекомендую вперед. Внутрь. 65 градусов, полной дезинфекции. Алло. Папа. Алло. Ну давай. Девушка. Алло, алло. Да, девушка, Межгород. Мальчик ошарашен. Да, девушка, Москва. Ира придвигается 125, поближе. 75. Говорят, кто едет, надо справку. Я к Жорке. Что ты не этот, не холерный. Какую еще справку? Из дурдома. Мэр, ты же понимаешь, что если мы еще немного задержимся, мы вообще ничего не успеем. У нас обмен на той неделе. Какой обмен? Вы что, меняетесь? Арик, что, на двухкомнатную? Мы не меняемся. То есть мы меняемся фиктивно. Так делают. Утро. Просто мы хотим Борис продать. Борис в белой майке умывается над голубой раковиной. Рядом стоит зеркало. В общем, мы решили уехать. На металлической кровати в обнимку уехать? Сладко спят Ира вы и Валера. Вы куда уехать? Закончив только умываться, все, ладно? Борис идет будить спящих. В Израиль. Куда? Держа мы в одной руке полотенце, подходит к кровати. Как в Израиль? И уже подали документы. Вы что, издеваетесь? Не читай за столом. Разбуженная Ира трет глаза, Валера зевает. У тебя есть совесть такое говорить? Думать такое? Арик протирает руки одеколоном. Если ты советский человек, когда мы победили фашистов. Ой, при чем тут фашисты, папа? В Израиле фашисты? В Израиле евреи, если ты не в курсе. Это еврейское государство. На балконе Володя достает флягу из кармана. Запомни. И пьет. Я не знаю таких поганых слов. Да, еврейское. И в кои-то веки меня там никто не обзовет жидовка. Мир, кто тебя обзывает? Послушайте, это наше государство. Там ваше? Это ваше государство? А здесь не ваше? СССР уже не ваше? А чье? Григорий Васильевич, я учу иврит 6 месяцев. Я хочу говорить на своем языке. Замолчи этого идиота. Замолчи его в моем доме. Он для меня давно не загадка. Он мой муж. Имеет право на свое мнение. Мне плевать на его мнение. Он муж. Он пакость. Не смей его оскорблять. Я не намерен больше этого носить. Мира, убери книгу, лучше. Я сказала. Вам не нравится? Ай, я извиняюсь. Если тебе больше нравится оскорблять папу, я извиняюсь. Видно, я заслужил иметь такое от моей дочки. От всех других людей я имею Борис уважение, оборачивается. Внимание, почет, грамоты. У меня есть медаль, я советский человек. И у нас все по-другому, у нас нет евреев. Семья переваривает услышанное. Бросив еду, Лора нервно одергивает читающую Женю. Давай еще скажи, что ты не еврей. Да, я не еврей. Здрасте, пожалуйста. А кто же ты? Может, отец ты русский, смотрит а? На него. Если хочешь знать, я русский. По крайней мере, я советский. Давыдов не говорит. По крайней мере. Правильно, папа. Лорочка, может быть, ты тоже русская, а? Ты давно свой паспорт-то не открывала? Паспорт? Я тебе сейчас покажу свой паспорт. Ну, вы понимаете, да, что вы всем тут... Ну, мне вы крест поставили на жизни, на работе, на всем. На, читай. Старикова Лариса Григорьевна русская. Смотри, смотри, твой любимый пятый пункт. Читай, русским языком написано. И успокойся. Лора, а как это? Как ты русская? Мама, так надо. Обалдеть, слушай. Ты знаешь что? Что? Бьют-то не по паспорту, а по морде. А морда у тебя, дорогая моя. То у тебя морда. А я рад, что у меня дочка русская. Лично я рад. А я еврейка, представь себе. Ты еврейка? Ты не еврейка. Тебе никто не говорил жидовка? Так это папа тебе говорит. Я еще хуже говорю. Ты сионистка. Лучше бы уже холера. Лучше бы вы... Что, сдохли? Пап, ты хочешь, чтобы я умерла, да? Мира, да ты что? Он такого не хочет. Гриша, голод залупытный. Мира нервно смеется. Главное, он даже не знает, что такое сионизм. Алло, да. Да, алло, да. Подожди. Да мы уже никуда не едем. Ну, вот так. Ни в ФРГ, никуда. Ну, потому что твоя сестра собралась эмигрировать в Израиль. Угу. Ну, не лор же. Да, уже документы подали. Угу. Я не знаю, что делать. Это твои родственники. Хорошо. Лора вскакивает со стула и выходит Зачем? Из комнаты. Поговори с сестрой. Я не собираюсь ни с кем разговаривать. Алло. Входит Лора с паспортом. И что? А может быть, я у тебя должна была разрешение спросить? Ничего страшного, перебьете без своего ФРГ. Сама дебилка! Да пошла ты в жопу! Мира! Поняла? Да если бы я мог, я бы уже мигом отсюда. Ну давай чеши, поплачете там вместе. Подожди. Ты знаешь, почему вы этот бред устроили? Знаешь, почему? Потому что вы здесь никто. Да! Вы здесь ноль! Пустое место, да. Но только, знаешь что, вы и там. Будете никто. А мне плевать. Я из принципа уеду, чтобы Аллочке жизнь испортить. Слышала? Все слышала? Ну давай, будь здорова. Выходит из-за стола. Удачи. Я поражаюсь. Откуда у тебя эти местечковые заскоки, махровые причем? В Тель-Авив ей приспичило. А я бы вас всем... Мира хватается за голову. В солнечный Биробиджан. Весь кагал под гребенку. Всех блантеров-шмантеров. О! Поперла. Что поперла? Между прочим, в Союзе композиторов в художественном совете сплошные шмантеры. Фельдсман, Френкель и так далее. Борис слушает супругу по телефону. Слушай, заткни уже своего гения. Смотри, уже лыка не вяжет. Своего затыкай. Володя 7 лет эту оперу ждал. 7 лет ни одного заказа, потому что русский. Потому что бездарь. Короче говоря, факт остается фактом. Резко встав из-за стола, Мира берет трубку. Мебель. Книги, все. Мебель? Ты продаешь родину? Пап, пожалуйста, умоляю тебя, папулечка, ну давай уже хватит. Ну, пожалуйста, я больше не могу, правда. Я просто прошу вас, нам нужно согласие твое и мамино, иначе нам не дадут разрешения на выезд. Возвращает трубку Борису. А в таком виде? В таком виде годится? Пап. В таком виде забирайте и идите. Я не желаю сионистов в моем доме. Иначе я пойду. На Бебеля пойду. КГБ. Насчет КГБ вы не думайте. Он сам боится того КГБ. Резко бросив трубку, Мира возвращается к столу. В другой стороне улицы обходит это КГБ. Пап! Володя лежит на диване. Что, Валера? Жорики, они на рыбалку собираются ночью. Давай мы тоже поедем. Жорке можно, а я что, лысый? Входит Григорий Осипович. Показывает Мире кукиш. Разъяренный Давыдов выходит. Рая укоризненно качает головой. Мира и Арик смотрят друг на друга. Зараз, по-быстрому, помогай. Что делать? Огорченная Рая о чем-то раздумывает. Лезу, через двор со всех ног бежит Валера. Убери! Убегает на лестницу. Поднимается мимо читающей на ступеньках Жени. На паркасе! Бросайте конец! Пап, ты кто, военная? Пап! Мне к ним никак. Слышь, давай по-дружески, бортами! Валера с надеждой смотрит в глаза отца. Бросай конец и все на борт! Но в море моторная лодка. А ну глуши! Глуши, я сказал! Ну ложись. Солнце на горизонте опускается в море. Валера, одетый в темное куртку, сидя в лодке, опускает руку в воду. В моторной лодке, управляемой Жорой Средним, сидят Борис, Валера и Жорик младший. Лодка останавливается. Жора начинает вытаскивать сеть с уловом. Борис, одетый в куртку болотного цвета, подмигивает ребятам. Мальчики внимательно следят, как Жора, одетый в штормовку, ловко справляется с уловом крупной рыбы, которая вместе со снастями быстро покрывает днище лодки. Борис встает, чтобы помочь Жоре с сетями. Вместе вытаскивает сети с уловом. Рыболовы оглядываются. Ир, там матросы военные, мы плыли, а они... Жора усаживает Бориса. Я сказала, чтоб я вас не слышала. Все, спать. Пассажиры ложатся. Жора стреляет. Лодка быстро удаляется от преследователей. Борис и мальчики лежат на дне. Вслед им слышатся выстрелы. Борис прижимает к себе голову сына. Ветер треплет их волосы. Светает. Борис сидит между мальчиками около кормовой части лодки. Жора стоит у штурвала. Борис встает и подходит к Жоре. Встав рядом, смотрит вперед. На берегу, густо заросшим деревьями, сидя боком на мотоцикле, их поджидает Ира. Мам, а где папа? Ушел. Куда ушел? Я знаю. В доме Жорика. Заспали, а он не ушел. Я пошел. Ира в серо-голубом платьице через комнаты везет инвалидную коляску с дедушкой, одетым в голубую сорочку. Оставив на балконе, уходит в дом. Бабрай! Яблочки принесла! Жора-старший смотрит во двор. О, много! На кухне девушка приступает к чистке рыбы. И точки накрутятся. Положив рыбину на стол, начинает ее чистить ножом от хвоста против чешуи. А я за миской потом зайду. Борис, одетый в темную клетчатую рубашку, умывшись, вытирает руки полотенцем. Надевает часы и, присев на умывальник, пристально смотрит на Иру. Деда, что-нибудь надо? Медленно подходит к ней. Встает вплотную за спиной. Сливник. Почувствовав, двери, Ира резко оборачивается и сливается с Борисом в жарком поцелуе. Девки у нас, скажи, да? Борис поддерживает голову девушки за затылок. Она же еще наполовину гречаночка. Ира подбегает к деду, поворачивает его коляску. Но Жорик за нее убьет. Он же еще пацаном сидел. Дом Давыдовых. Ты не в курсе? За столом едят Борис и Валера. Мира курит на балконе. Вообще, я в ее возрасте только и думала, кому бы отдаться. Ну, только чтобы такому самому-самому. Борис сосредоточенно жует. Валера выходит из-за стола. Нашла. Валера в пестрой маечке и синих шортах выходит. А как ты относишься к пожилым Борис, женщинам? Борис, одетый в серую рубашку с рисунком, в одиночестве поедает вареники. Ну, ты же теперь холостой? Временно. Или ты не вступаешь с предателями Родины? По лестнице поднимается Ира с тазом почищенной рыбы. О! Навстречу выходит Раиса Ировна. Жизнь опережает мечту. Рая уносит рыбу в дом. Ира стоит в нерешительности, поглядывая на Бориса. Рая выходит. Девушка выходит. Борис задумчиво крутит вареник на вилке. Да не все, трошки надо, ты шо? Бросив вилку, Борис встает и выходит на балкон. Ну шо? Ира поднимается по своей лестнице в квартиру. А курить, между Борис прочим, достает вредно. Из пачки сигарету, закуривает. Дураки! Иди гуляй. Шла, я сказал. Сам пошел. На балкон к задумчивому курящему Борису выходит Мира в пестром брючном костюме. У него там с фильтром. Стыришь? Стоят рядом на балконе. На противоположном балконе Ира суетится вокруг деда. Борис достает из нагрудного кармана пачку сигарет, подает Мире. Борис дает прикурить Мире. Повернувшись спиной ко двору, они курят. Мира смотрит на свояка. Глядит с кокетством. Риша, а где ты был? На веранду выходит Володя в трусах и майке. КГБ? Смотрит на Володю. Они с ними поговорят как следует. Борис поворачивается к Володе. Посмотрев на свои камеры, Мира начинает смеяться. Сам пошел и сказал про Миру, Володя уходит. Сидит в подсоске. Жорик-младший прикуривает сигарету и, прищурив глаза, выдыхает дым в лицо Валерия, сидящему напротив. Рая, протягивает сигарету, что ты понимаешь в таких вещах? А? Они примут меры. Забирает сигарету и снова затягивается. Выдыхает дым и отдает Валерия. Я сделал все как надо. Такое скрывать. Валера довольно улыбается. Чем что, Гриш? В подсобку заглядывает Зоя. Чем что хуже? Чем заявить на собственную дочку? Валера выдыхает на Зою. Вот и нем. Гибакиков де Малтенмон. Фарвуштров де Малтенмон. Вот и нем. Девочка смотрит с укором. Прекрати. Разговаривай как люди. Зоя уходит. Гриш, это идиот. Мальчики продолжают курить, передавая друг другу сигарету. Говоришь? Мне такое? Валера кивает. Без эргер вян идиот. Его мир уздыхалей гергит и нахарцин. Дом Давыдовых. На кухне около работающего осевого вентилятора ромашки ты сидит печальная Рая, о чем-то раздумывая. Струя воздуха от вентилятора треплет ее волосы. Ясный ты день, двор, вид сверху. Ты меня через настежь открытые ворота в арке ходит всех. Григорий Иосифович в строгом когда костюме, придут, белой рубашке с темным галстуком и серой шляпе. Совести. Не говори ерунды. Кто придет? Может, они вызовут? Вызовут и поговорят, и все. Они поговорят. Об чем? Пройдя об чем через с ними двор, говорить? Ты сильно хотел с ними домой. Говорить? Ты боялся хуже смерти? На кухне, облокотившись рукой на стол, на котором стоит включенный вентилятор, сидит Раиса Ировна. Я сказал, на плите стоит кипящая это. Кастрюля и чайник на выключенной конфорке. Входит Давыдов. Мне уходи из моего дома. Это не твой дом! Григорий Иосифович, подойдя к столу, берет открытую банку с компотом и жадно пьет из нее. Ставит банку на стол. Снимает шляпу. Я не приду. Выключив вентилятор, Рая внимательно смотрит на супругу. Умирать буду, не приду. Давыдов снимает пиджак. Боря. Рая осмысливает услышанное. Ходи за папой, не надо, чтобы он один. Григорий Иосифович вешает пиджак на стул. Смотрит на жену. Григорьевич! Подождите. Рая отрицательно качает головой. Я с вами не возражаюсь. Развязывает галстук. А вы куда вообще? Я не знаю, куда. Григорьевич, пойдемте домой. Волнуйся же. Боря, ты ничего не знаешь. Вот это же ведь тоже Сирия, да? Птицы и животные юга России. Да. Правильно я понимаю? Ну, давайте так. Вот эту Сирию по 50 копеек, и мы договорились. Да, но их пока еще нигде нет, только у меня. Так потом же везде будут. Давайте так. Вот которые по рублю, по 50 копеек, и мы договорились. Нет, я не могу сказать. Рая с непониманием осуждающе смотрит на мужа. Ну что, берете? Я еще посмотрю. Удивлен. Ты чего? Пошли со мной. Куда? Ну, все равно. В ресторан. В ресторан зачем? Зачем люди ходят в ресторан? Давыдов взбешен. Ну, не знаю, просто странно как-то. Смотрит с досадой. Вот я хочу в ресторан. Рая встает. А я не могу. Ко мне человек должен подойти. Представляешь, он захотел спорт оптом взять. Ты что, не понимаешь? Выталкивает мужа из дома. В чем дело, в конце концов? Сталкивает оторопевшего да Давыдова с лестницей. Мира! Видеть тебя снизу не могу. Мира, подожди, Мира, Борис. Видеть не могу. Меня тошнит от тебя. Я никуда не поеду с тобой, ты понял? Спускается мимо Бориса. Вали в Израиль, что Рая я тебя не видела больше. Мира, я никогда. Хотел. На балкон да выходит я тебя Лора. Умоляю. Что, тебя так раздражаю? Держится за Кирилл. Тебе что, я неудобно? Я что-то не то говорю, что-то глупое? И правда, я потом Борис не решил ничего такого глупого. Я не говорю, Мира. На балкон выходит я Володя. Я знаю про аборт. Давыдов быстро идет по улице. Догнав тестя, Борис идет рядом с ним. Про того, который на красном москвиче, я тоже знаю. Правда, я не знаю, от кого ты его делала. Тебе не все равно? Почему раньше не сказал? Ты бы тогда ушла. Зря не сказал. Развелись бы и не мучились. Идут по оживленной улице. Арик продает марки. Кацетели. Убивает всех микробов. Вы же не пьете, Григорий Иванович. Я не пью. Но я уже выпью, если им так хочется. Если они желают, чтобы я умер, так пусть уже порадуются. Поодаль, за торгом мужчин наблюдает нарядно одетая Мира в бело-синей блузе без рукава и белых брюках. Медленно никто приближается. Мира смотрит на мужа. Может быть, Аллочек. Покупатель отходит. Арик поворачивается к улыбающейся супруге. Смотрит друг на друга. Вокруг идет торговля. Ты же мне как сын. Арик удивлен. Ты знаешь. Мира выжидательно смотрит. Мира продолжает улыбаться. А они нет. Они как чужие люди. С лица Миры сходит улыбка. Что говорите, Григорьевич? Смотрит на обескураженного Арика. Я говорю горькую правду, Боря. С надеждой смотрит в глаза Арика. Мира бьет ногой альбомы. Арик останавливается, уперев руки в бока. Мира тоже останавливается, медленно поворачивается и делает шаги навстречу мужу. Мира опускает голову. Мира поднимает глаза. Испытывающе смотрит на мужа. Сверля мужа взглядом, Мира обдумывает сказанное. Разворачивается и уходит. Арик смотрит ей вслед. Давыдов расплачивается за банку налитого из бочки вина. Подходит к Борису. Смотрит на вино. Григорий Иосифович пьет из банки. Борис терпеливо ожидает рядом. Борис забирает банку с вином у Давыдова. Борис пьет из банки. Давыдов серьезен. Борис смотрит тестя в глаза. Тот забирает у него банку. Давыдов снова приникает к банке и жадно пьет вино. Нет. Мимо едут машины. Борис забирает банку. Давыдов обдумывает услышанное. Борис пьет из банки и снова передает ее тестю. Григорий Иосифович обходит Бориса и тяжело идет по улице, держа в правой руке банку с вином. Вы куда там же, посмотрев холера? Ему вслед, Борис устремляется за ним. Григорьевич! Григорьевич! Вечереет. Пустынный пляж. Идет Давыдов, за ним идет зять. Григорий Иосифович ставит банку на песок и снимает ботинок. Что вы делаете? Борис стоит рядом. Вы что, умереть хотите? Да, Боря, я хочу умереть. Мне тошно жить. Мужчины сидят на песке и смотрят на море. Борис снимает черные кеды и носки. Я не знаю, как жить, я все делаю не так. В больницу вам надо, Григорий Иосифович. Промыть желудок, причем срочно. Мне не надо промыть, Боря. Солнце медленно клонится к горизонту. По морской ряби бежит дорожка солнечного света. Давыдов тяжело поднимается, оперевшись на руки. Отряхивает их от песка. пойдем уже. Вот что ты здесь сидишь? Вот упертый человек, а? Растягивает вот и вытаскивает из брюк рубашку. Сидеть? Снимает ее. На. Уже лучше накапай мне открыться. Мама, пожалуйста. Мама. Гриша! Аккуратно сложив, кладет на песок рядом с ботинками. Снимает майку и, сложив ее, кладет на рубашку. Растягивает ремень и ширинку на брюку. Стягивает брюки. Борис наблюдает. Сняв брюки и оставшись в синих семейных трусах, Давыдов аккуратно их складывает и кладет на майку. Девушка, попробуйте еще раз. Хорошо, жду. Снимает ручные часы и кладет сверху. Направляется к морю. Давыдов заходит в море, Борис встает. Начинает быстро раздеваться. Борис расстегивает ремень, ширинку, и стягивает брюки, бросив их на песок. Сняв наручные часы, бросает их сверху. Вы не понимаете. Вы снимает такое рубашку не можете вместе понять. С майкой и, подтянув белые трусы, забегает в море. Лора. Ну что ты? Ялочка будет Давыдов плакать. Пьет Дарай. Морскую воду. И Боря. Попей, Борис жена. Спешит к пьющему тестю. Арик! Давыдов продолжает пить. К Бет-Михилле. Я так извиняюсь. Снова набирает воду. Ничего. Мирочка, Борис берет тестя за руки. Я так извиняюсь. Папочка, любимый. Лора. Борис переминается в воде. Рая, я страшно виноват. Так больно, мужчины так обидно. Мужчины смотрят друг на друга. Я умру, и вы будете думать, что у вас был такой папа. Папа, мы ветерок не будем теребит думать, волосы. Ну что ты? А я такой, волны. Да, я такой Давыдов с того момента, как глаза, меня забрали. Думая о чем-то своем. Вы не знаете, я не говорил. Вид с пляжа. Сказал маме мужчины никогда. Стоят друг напротив друга. Кейн Мулништ. Дом Давыдова. Забыть за это, иншойн. Лора Тише, идет по лестнице. Не надо, Гриша, не надо. Рая, уже надо. Уже надо, Рая. Присев я сидел рядом два с матерью, месяца. Лора капает лекарство. Меня никто не трогал. Я просто сидел. Мира стоит рядом. А потом они пришли и сказали идти домой. Протягивает мензурку с лекарством. Я уже никогда не Глаза думал Раи домой. Глаза Раи полны печали. Лора убирает лекарство. Я штопал лекарство. Руки. Оперевшись на поручни, Рая Они разошлись сзади, я их штопал. Лора вскакивает. Один человек Все три дал женщины мне устремляют иголку, взор на ворота были. В арки. Входит Григорий Иосифович Они пришли и сказали, Давыдов, иди домой. Я не поверил. Потом кинулся надевать брюки. Надел их задом наперед. Меня так трусило, я спутал. Думаете, я переодел? Нет. Я побежал, как было. Я бежал Рая до самого дочери, дома. Не отрываясь, смотрит на Давыдова. В руках ширинкой в доме. Назад. Вся я семья помню, в сборе. Какой ты был, какой стал. Золотые орехные манфарты. Давыдов сидит в майке за столом. Может, покушаешь, Гриша? Лора я не хочу кушать, Рая. Я хочу написать. Рая капает лекарство. Принеси мне бумагу, там на буфете есть. Я напишу, что мы с мамой разрешаем уехать. Пока я могу. Рая, принеси. Пап, не надо. Завтра напишешь. Давай ты ляжешь сейчас. Нет, сейчас. Завтра я, наверное, уже не смогу. Я напишу, что мы не возражаем. Нет, что мы хотим. Лора, вы бы тоже могли поехать в Израиль. Хотя Володя, он, конечно, вряд ли. Рая протягивает мужу лекарство. Мирочка, вам нужно делать все быстрее. Ехать Давыдов домой, хоть как. Давыдов поворачивается к Арику. Чтобы они не успели препятствовать. Мира обнимает отца. Рая. Смотрит на Давыдова. Я не думал, что так быстро. На лице раскаяние. Я думал, что завтра. Лора берет отца за руку. Что такое, пап? Все. Боря, ты дозвонился до Аллочки? Ее нет дома. Хорошо. Потом скажешь ей, она приедет, я знаю. Рая, там есть газеты. Григорьевич, я звоню в скорую. Гриша! Борик, а зачем скорую? Нет, я сказал нет, Боря. Ты можешь мне ответить, зачем скорую? Нет, не могу, он запретил. Что значит, он запретил? Ты маленький? Ты слышишь, он говорит, что не поедет. Я не поеду. Пап, ты умереть, что ли, хочешь? Я хочу написать. Дайте сюда бумагу. Какую бумагу? Чернильницу еще. Ты как в больницу, Гриша? Что ты там будешь кушать? Мам, куда ему кушать? Так, пап, все, я вызываю неотложку. Я против. Если даже они приедут, я не выйду. Я умру здесь. Зачем вы хотите мне такой позор? Папа, пожалуйста. На диване такая сидит Володя. Такая моя последняя воля. Папа. Я из-за не имею права умереть дома. В туалете? Григорий Иванович, это смешно. Я так не считаю. Риша, как ты себя чувствуешь? Это не имеет разницы. Я не пойму, вы там что-то ели? Пили в основном. Он же не пьет. Что вы, пили водку? Воду. Морскую. Как морскую? Он пил из моря. Ты серьезно? Это холера. 100% это холера. Боря, ты где? Я здесь, Григорьевич. Боренька, я должен сказать. Григорьевич, вам бы отдохнуть. Сегодня отлежитесь, а завтра уже... Боря, нет. Никогда не надо завтра. На лице его нету, боль. Запомни. Оперевшись надо на буфет, стоит сейчас. Арик. Да, все пристально сразу смотрит делать, на дочь. Что хочешь. В данное время. Я всю Володя жизнь делаю, что скажут. Я всегда думал, ай, Лора внимательно слушает это завтра. Отца. И что выходит? Я все профукал. Боря. Мира ничего смотрит на Арика, не клади затем на отца. Завтра. Давыдов переводит взор на жену, опустившую взгляд. Встает. Дедушка умрет? Рая поворачивается к мужу. Давыдов стоит. А ты почему не в постели? У дедушки холера. Давыдов направляется куда в туалет. Куда я знаю, я ж не врач. Ложись спать. Я все-таки не понимаю, зачем он пил эту воду? Вся семья у туалета. Как ты ему мог позволить пить из моря? Ты должен был запретить. А я не смог. Прислушивается. Денечек. Заснул. А мама? Легла. А где Женя? Женя где? Не заходила, да? Не, не заходила. Простите за беспокойство. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Домочадцы потрясены услышанным. Борис внимательно слушает. Тишина. Борис подходит вплотную к двери. Да ты не волнуйся. Трудно. Я протрезвел. Женя! Женя! Женя, ты здесь? Женя! Хватит орать, а? Ну а как? Женя! Может, реквием сочинить? Моцарт успел, сочинил и помер. От холеры? Семья слушает. И осталась великая музыка. На лицах родных лишь боль и печаль. С другой стороны, если Мира говно сочинено... Мира тяжело вздыхает. Арик, и Лора и Володя смотрят на Женю. А если не говно? А если говно? Ночь. На балкон выходит Мира и прикуривает сигарету. Обидно. Подожди. О чем реквием? Выходит Борис, встает в дверях, облокотившись на дверной косяк. Слушай, напиши, что хочешь. Хочешь реквием? Пиши реквием. За столом в комнате читает книгу Женя. Зато с удовольствием. Ходит Лора. Думаешь? Где же ее носит? Женя поднимает глаза. Послушайте. Смотрит перед собой. Эта девочка всегда в 9 дома. Женя раздумывает. Оставив дочь в комнате, Лора выходит на балкон, где курит Мира и Борис. И что, вы не будете искать? Берет у сестры сигарету, затягивается. Что? Вы как с людьми разговариваете? Вы... Сделав еще затяжку, отдает Мире сигарету и заходит в дом. Оставшись с Мирой вдвоем, Борис вновь прикуривает. Вопросительно смотрит. Борис размышляет. Лор. Мира удивленно смотрит, девочка. Делает затяжку. Вот именно, Мира. У тебя нет детей, ты не понимаешь. Ты что ты стоишь? Зябко поеживаясь, выходит Лора. Зачем ты вернулся? Иди ищи ее. Володь, надо что-то делать. Иди. Лора оборачивается и смотрит внутрь дома. Смотрит на сестру, на Бориса. Ну вот что? С испугом Володя, взирает что-нибудь! Рыбу. Хотя бы рвать на себе волосы. Володя в накинутой на распашку рубашке спускается по лестнице. За ним следует Арик. На улице их ожидает, покуривая, Борис. Поворачивается к вышедшим. Володя разводит руками. Раздумывая, мужчины смотрят по сторонам. Посмотрев на Бориса, Володя уходит. За ним следует Арик. Бросив сигарету на землю, Борис спешит за ними. Ночь. Мужчины идут по пустынной улице. Одиноко светит уличный фонарь. Под ногами мокрый асфальт. Мужчина продолжает поиск. Мимо проезжает практически пустой трамвай. Я не понимаю, как вот мы сюда говорим. Что? А если дело... Послушайте, вы понимаете, что... Вы сами вообще понимаете, что вы говорите? Что значит рано беспокоиться? Сейчас что-то получится. А если... Готово? Не перебивайте меня! Не смейте меня перебивать! Вы... Где ты была? Женя, ты с ума сошла? Уже утро! Не кричи. Что значит не кричи? Мы не спим с отцом всю ночь. Володя, скажи ей. Мужчины пришли домой. Евгения Владимировна, а я решил реквием написать. Не рановато, как считаешь? Поднимаются по лестнице. Мокрые. Ты что, купалась? Голая, представляешь? Серьезно? Угу. Как голая? Где? Где ты была? Отвечай немедленно! С кем ты шлялась всю ночь? Что ты молчишь? Тебе вообще все равно! Цепись от нас. Что? Оставь меня в покое. Лора в изнеможении бросает трубку. Поворачивается к сидящим за столом родителям и сестре. Рядом стоит Борис. Я на вас обоих жизнь положила. В дом ходит, пожимая плечами Арик. За ним следует понурый Володя в расстегнутой рубахе. Я замучила. На лице Лоры написано отчаяние. Ты вцепилась в нас и заботишься, как клещ. Можно я спать пойду? Лора стоит, застыв. Я клещ. Я не купалась голой. Просто купалась. В купальнике. Володя за руку останавливает жену. Пока иначе. На столе лежит тонометр. Раннее утро. На балкон, около которого развешано на веревках выстиранное белье, выходит Борис в светлой пестрой рубашке и закуривает. На балкон противоположного дома Ира в голубом коротеньком сарафане вывозит на инвалидной коляске дедушку. Борис поворачивается. С ума сошла? Ира встает к перилам и смотрит на Бориса. Облокотившись на деревянный столб балкона, Борис с тоской смотрит на девушку. Он же не может. Подожди, при чем здесь дедушка? Я взрослый. Я взрослый, а ты... Держась обеими руками за зеленый поручень перил, Ира, не отрываясь, смотрит на противоположный балкон. Прости, я не должен был тогда... Уйди, все. Через открытые ворота в арке во двор входит Женя с распущенными волосами в сиреневом пестром платье с однотонной отделкой по подолу. Мы на пароходе будем жить в каюте. Ну и шо? Это как поднимается на поезде, но только лучше. А, ну и шо? А я вот подзрывать буду. Когда? Да сегодня. Борис обещал, оборачивается. Что вместе. Женя входит в дом. Лора бросает трубку. Ну, до будущего года. Григорьевич. Выходит Мира и Арик. До свидания. Ты сиди, ты деда. Женя подходит к отцу и со спины обнимает его. Валерочка, любишь бабушку? В глазах Лоры испуг. Да? Что ж ты там будешь кушать? Давай в машину. А повидаться туда пускают? Там же карантин. Боречка, непонимающе смотрит на дочь. Валерик. Борик. Ну почему кому-то белый пароход, все на свете, а кому-то ни хрена, м? Закон джунглей. Женя смотрит на мать. Женя входит. Лора потрясена услышанным. Женя останавливается у двери и оборачивается. Женя уходит, оставив мать в растерянности. Огорошенные домочадцы молчат, опустив голову. Ну, Борис уходит. Мира и Арик заходят с балкона в свою комнату. Это обсервация. Лора стоит напротив сидящего на стуле Володи. Мама договорилась. Живем 5 дней, будем каждый день анализы сдавать. Голова спящего. Зачем? Бориса на подушке с голубым рисунком. Справки получим, и все. Борис открывает глаза. Рядом с ним на подушке личико зеленоглазый, улыбающийся Ир. Не ной. Давай не пойду. Ну зачем, па? Что ты ноешь? Это океанский лайнер, то не был никогда. Зачем? Борис приподнимается на кровати. Говно какое-то. Так, девушка, ты как разговариваешь? На Бориса. У Жорки набрался? Здесь интересно, в каюте будешь жить, там что интересно? Все. Что все? Ничего интересного. Ага, много-то понимаешь. Борис и Ира садятся на кровать. Ты сейчас по шее получишь. Внимание! Борис отводит от девушки взгляд. Повторяю, на борт поднимаются граждане. Тяжело вздыхает. Личико и грустно. Я Павлов. Курсовка, пожалуйста. Насчет меня звонили из горкома. А, понял. Проходите, пожалуйста. Девушка резко встает и выходит из комнаты. Оставшись один, Борис умнет руки и смотрит ей вслед. Жалоб нет. По лестнице к Жорику-младшему сбегает Валера. Проходите. Спасибо. Мальчик пожимает плечами, показывает камень. Валера заинтересован. Мальчик плюет на камень, и тот начинает шипеть и дымиться. Ребята завороженно смотрят, как камень пенится и шкварчит. Борис выходит на кухню с чемоданом. Ну вот. А ты ныл. Жорик пожимает Борису руку. А к бабушке? Давыдов, подхватив чемодан, зачем? Выходит на балкон, где Ира бреет дедушку. Мы же попрощались. Отсюда сразу в аэропорт. Я тогда не хочу. Борис в джинсовой куртке опять уходит. Я Борис вообще... спускается по лестнице. У меня там дела. Ира смотрит ему вслед. Какие дела? Разные. Mm. Все, я пошел к бабушке. Около такси, стоящего во дворе, прощаются Давыдов. Москву вообще не хочешь? Да ну, что там делать? Там мама? Да нет, пусть лучше она к нам приезжает. Тут все такое, в Москве такого никогда не будет. Тут на Жорик, балконе домочадцы. Тут все, тут Ирка. Ну что, Борис тогда врём? Борис и Валера садятся в такси. Нас не пустили. Володя прощально машет рукой. Ага. И маме. Такси трогается с места. Вслед за машиной бежит, приплясывая Жорик маленький. Валера смотрит на него через заднее стекло машины. Тикай. В борту пришвартован белоснежный лайнер «Абхазия». Вокруг него народ. Борис с чемоданом в руке идет рядом с Валерой, вот на спине которого висит рюкзак. Рвану так, что без ушей останетесь. Я-то думала, что вы уже улетите после этого парохода, и все. А потом, тю, вы таки с Валеркой назад идете. Я знаете, что тогда подумала? Что? А кое-что. Сказать? Что вы из-за меня вернулись. А вы не из-за меня, а просто, да? Да, просто мест не было. Ну, я так и поняла. Борис с понурившимся Валерой подходит к столу оформления. Женщина в белом халате и шапочке оформляет документы. Проходя мимо милиционеров и медиков, стоящих вдоль борта лайнера, Валера идет вперед и поднимается по трапу. Вы весь облазите. Борис в белых брюках и голубой тенниске, подхватив чемодан, спешит за ним, держа в согнутой руке джинсовую куртку. Ир. Заходит внутрь. На палубе, облокотившись на перила, стоят рядом Борис и Валера. А вот знаете что? Валера грустит. Я уже с одним пацаном целовалась. Смотрит на причал. Ну, он полез. Мимо проходят люди. Понравилось? Не, даже противно было. А когда вы меня поцеловали тогда? Валера стоит на сушке. Я потом думала. Что думала? А ничего. Вам знать не обязательно. Я старый. Валера пытается накинуть рюкзак на плечо. Старый, но... Борис его останавливает. Для тебя? Смотрит в глаза. Ну, я и старый. Старичок прям. Если хотите знать, у нас таких, как вы, вообще нет. Ни одного. Что, попробуешь поспать? Борис, понимающе кивает, обдумывая что-то свое. Смотрит на сына. Лицо Валеры светлеет. Отец и сын смотрят друг на друга. Может, ему тазик поставить? Неделю не просыхает. Борис отводит глаза. Так, все, закрыли тему. Гриш, сидя на корточках, Валера и Жорик заполняют бутылку смесью и закупоривают. Смесь в бутылке начинает шипеть и пениться. Мальчики выбегают на улицу. Ты разрешение так и не подписал. Отец чуть не умер, а тебе бумажка главная. Солнечный день. Вообще интересно. Перекресток. Ты как себе это представляешь? Через дорогу по земле идут Борис в голубой тенниске и темных брюках. А и Ира в светло-зеленом в горох платьице. А что с нами, Лора? Мама, она прекрасно понимает то, что вы старые. Мы? А ты так по заросшей зеленью улицы, представь, цепляя себе пантографом ветки вот деревьев, движется трамвай номер 17. Я всю жизнь за кем-то присматриваю. Тебе с Алкой жопу подтирала. А теперь опять я крайне? Отлично просто. Опять мне жопу подтирать. На заднем сиденье трамвая расположились рядышком Борис и Юра. Не стыдно, мам, ну я фигуральная. Ну ничего, ничего, Лор, ну не переломишься. Квартира-то тебе достанется. Поэтому вот потерпи уж. Какая квартира, Мира? Ты за нашу квартиру? Мама, а за какую? А ты думаешь, я не слышала, как ты женщину просил прописать? Чтобы она в Одессе поступала. Это в честь чего, мне просто интересно. Мужчина отводит глаза в сторону. А ты поживи в коммуналке. Ну, а мы в хоромах живем. Пристально смотрит. Гриш, что они говорят? Ира поворачивается к Борису и, устроившись поудобнее, обнимает руками его руку и кладет голову ему на плечо. Мам, кому нам? Вы же нашу четырехкомнатную квартиру со всеми удобствами на постерах сменяли на московскую для Алки. Им же там жить негде было. А сами вот сюда, в эту бабушкину, в сарай переехали, который до Лорки достанет. Борис в черных полосках плахтах лежит на животе. Знаешь, Алочка тоже не дура. Ира. Алочка не будет. Это вы такие. Вы же нас живыми загоните. Вы же нас в землю живыми закопаете. Девушка снимает отшелушившуюся от солнца кожу на спине Бориса. Ветер треплет ее волосы. Я уеду, мы с папой уедем. Да, убрав вы очень в Москве нужны. Ухо, Ира кладет голову на спину Бориса и нежно гладит его по спине. Ей не нужно. Потому что она и так в три горла. На похорон к вам не приедет. Девушка лежит, не шевелясь. Скажи им. Ира скажи поднимается, им, раз уж ты продолжает не умер, обдирать плечи Бориса. Зайзал, хочу в армахен демпис. Раеша, Штыл, не надо кричать. Что? Мне не кричать? Мне не кричать? А кому ты ж сидишь? Что ты? Пропадите вы! Пропадите вы все, клуб золотая! Ложится рядом и смотрит. Повернувшись, смотрит на девушку. Устроила при них? Это я устроила? Ты ж всю жизнь из них тянешь. Вовочке нужен инструмент, глядя папа, 200 друг рублей. Друга. А Женечке шубка мутоновая, опять папа. А еще Женечке санаторий. Да это ты из них последнее тянешь, на шмотки. Борис отворачивается. Я что, для себя? Ты свою роди и попробуй. Дом Давыдовых. Да, и шубка, и на кровати, свесив руку, на боку спит Володя. Держа ну, чашку в руке, из комнаты выходит Лора в темном платье, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я попала, а она девушка. Поставив ну, чашку на стол, чучело. Ты же посмотри Лора на себя, как ты выглядишь. Вовка шпьет от ужаса. Да на тебя ни один нормальный мужик без 100 грамм не... Проститутка. Что? Проститутка, ты думаешь, я не знаю? Отлично. Сама напросилась. У меня хотя бы семья нормальная. Это, между прочим, счастье. Подает Давыдову. О, присев вот и счастье! Стол, иди подтирай, уж там блюет дальше, чем видит. А твое ничтожество. Мира в распахнутом халате входит за кухню. Ты не родила поэтому. Естественно, такого рожать. Подходит к столу. Заткнись ты. Это ты ничтожество. Из-под ты... халата у Миры видна голубая ночная сорочка. Поняла? Идиотка. Что, курить? Это ж сколько денег на тебя переводят. Пакость такая. Иди уже. Мычит он. О, он уж морда вся желтая от папиросы этих. Он уж зубы прокурил все. А были. Ровненькие такие. Такой красавчик был. И чубчик. И где тут чубчик? Лучше бы я с тобой поженилась, чем с этим. Был бы у нас один Жорик. А помнишь, как ты меня хватал? А? Потом протрезвел, ходил виновата, я думаю, чего? И чтоб схватил, а? А, ты ж такой герой был весь из себя. Черноморец. Нет. Тебя ж все цеплялись. А я такая худая была, что ты же не смотрел. Да и слава богу. На что мне такое счастье? Выходит, и так, и так. Одно горе. Холомис. Здрасте, бобрый. Вот, красота растет. Что ты разошелся? Что? Ты за Иру? За Борю? А что такое? Ты что? Ты что такое говоришь? Боря с Ирой? Бросает кастрюлю. Рая уходит из кухни. Лицо Григория Иосифовича суровеет. Мира смотрит на сестру. Ничего теперь не успеем. Ставит чашку на стол. Главное, садится. Есть человек уже. Готов деньги отдать. Хоть завтра, понимаешь? Слушай, это квартира в самом центре. Я не понимаю, почему так дешево? Ну, значит, не раньше, чем через. Вот, это же Минск, а не Ленинград. Нормальные деньги. Это вы на Литейном? Ну, мы-то в коммуналке. Все хорошо с Валерой. Моет. Ноги, руки. Я, кстати, никак не пойму, почему вы не обменяете? Будь не в центре. Зато. Слушай, Володя никогда в жизни из центра не уедет. Мась. Ну, конечно, соскучился. Ну, как ты думаешь? Ну, если Володя никогда в жизни из центра не уедет, оставайтесь в коммуналке. Считаю дни. Мира оборачивается. И я. Ну, Аллочка, это мама твоя. Не слушай его, не слушай негодяя такого. Я терпела, но я не могу Мира такое. Вскакивает. Аллочка, он же тут завел. Доченька, он себе завел. Он с Иркой, Мира дочечка. Мира выходит из кухни. Она же дитё Лада еще. Лада стоит, прислонившись к дверному Паскудняк. Косяку. Давыдов молча сидит Борик, перед наполненной ты что? Тарелкой. Ты сдурел, что ли? Тебя ж посадят. Дедушка какая в кресле. Какая Ирка? Жорикова? Рядом Рая. Так, товарищи, вы что, вы шутите, что ли? Шутите? Когда с детём блудить, это шутите? С соплячкой малолетней, это шутите? Она же Кецель вот такая вот. Мне Жорик-старший все сказал. Подождите, Раиса Ировна, как Жорик мог сказать? Он же не мой практически. Сказал, он все видел. Вот что вот, он Аллочка. Видел? Что он видел? Видел, это не доказательство. В конце концов, существует презумпция невиновности. Арик, а ты что, адвокат его, что ли? Ну, Алл, ты как, кому ты веришь? Ну, это бред собачий! Рая погружается в свои мысли. Улыбается. Глаза Жоры улыбаются. Цурес я сделала. Ой, Цурес, Аллочка. Жорик его убьет. Да он вообще их вместе с Иркой грохнет. Алло, Алка. Алк, да, это я. Ну, ты уже поняла, да? Тут Борик твой слегка вытирает подженился. Вытирает соседу слезы. Ну, нет, Ал, послушай меня. Слушай, что ты на меня-то орешь, Ал? Не, я тут... Ал, это я. Ал, смотри, ты, главное, сейчас успокойся. Ничего страшного не произошло. По лестнице поднимается Ира. Проходит в дом мимо Алочка, деда и Раи. Девочка моя, ну куда она тебя денется? Она вообще несовершеннолетняя. Так, а почему ты меня оскорбляешь? Я тебе добра желаю. Да, добра. Знаешь что, ну и все. И главное, я вот с тобой всегда по так тебе по-человечески. По лестнице противоположного дома поднимается Борис. Алла, в голубой тенниске. Это я, Володя. А, Ларису не слушай. И никого не слушай. Твой Борька орел. Орел он, поняла? Боря, ты меня слышишь? Слышишь, что у вас там происходит? Возьми трубку, Боря! Валера. Валер. Вставай, мы уезжаем. Рая не может поверить в услышанное. Куда мы уезжаем? Жора взволнован. На лице Раи смятение. За столом чаевничают Мира и Лора. У телефона Борис. Рая решительно подходит к Борису. Берет у него из рук телефонную трубку. Садится за стол. Бросив чай, сестры слушают. Вытрись. О! Отталкивает Лору. Смотри, кто пришел. Ирка! Да тише, ну ты шо? Тут бассейн, а у нас каюта, Ирка. У нас каюта. Там такое все, знаешь, какое? Ой, я шо кают не видела. Это океанский проход, океанский. Он по океану может. Ой-ой-ой, можно подумать. Спасибо. А что тут ресторан? Борис вновь берет трубку. Всех. Ну правильно, это же карантин. Борис в сердцах выходит на балкон. И фигурка, и вообще. Когда надо домой? Тему не знаю пока еще. А давай ты с нами. Спасибо. Па, смотри, Ирка! Борис уходит из дома. Да, Леша. Па, она что, с нами жить будет? Па, можно у нас с нами? Мира берет трубку. Ну что, в принципе, Ира может у нас переночевать. Ура! Придется тогда сказать, что моя сестра младшая. Зачем? Ну как, она нам кто? А так родственница. Трубку берет твоя Лора. Твоя тетя, получается. Тетя Мотя. За столом плачет Рая. Так нечестно, дай сюда. А сейчас. К столу подходит Паска, Володя. Чуть нечестно. Сюда. Что ты ногами пихаешься, ну? Передает Володе. Ах так? Так, пионеры. Отбой. Спокойной ночи. Да на. Все, шмакодяка, надоело. Бросает трубку на стол. На подушках спит Валера. Валера щурится. Мальчик открывает глаза. Борис собирает чемодан. Тетрациклин. Трет глаза. Вергер. Борис надевает джинсовую куртку. Тетрациклин, товарищи. Спасибо. Закрывает чемодан. Не забываем принес. Валера с рюкзаком за спиной за выходит здоровье. Из комнаты и проходит через веранду, на которой спит Ира. За ним следует Борис а с Ира чемоданом. А Ира тоже живет в Москве? Ира привстает на кровати. Борис останавливается и молча выходит из дома. Но она же полетит с вами. Ира смотрит им вслед. Да. Снова укладывается на кровати. А знаете, а вы похожи. А я сначала подумала, ничего общего. А сейчас присмотрелась. Похоже. Похож папа на свою сестру, Валера. Бассейн угу. На лайнере. В воде плавают люди. Ирочка, тебе сколько? 15? 16. А, ну я так и думала. Это же у вас какая разница? Лет 20? Ира, поздний ребенок. У меня любовник чуть постарше, Вадик. Так ему 23. Лицо плывущего не устояло, под водой, представляете? Валера. У мальчика страсть. Но правда красивый. Копия Жерар Филипп. Валера вылезает ну, по трапу все. На бортик и отсюда отходит в Москву, бассейн. К супругу. Муж в Москве? В Находке. Капитан. В отпуск кругом прилетает. Загорают люди. В Одессу уже нельзя. Обойдя душевую кабинку, так что встретимся кабинку, в Москве и Валера сразу в Сочи. Валера подходит к отцу, расположившемуся я, в шезлонг. Я когда Вадику объявила, садится на шезлонг рядом. Трогательный такой мальчик. Па, я больше не хочу. Ир. Подает сыну полосатое полотенце. Не хочу. Валера вытирается. Купаться. Борис, сидя в темных Отстань. Очках, курит. Валера, а хочешь, я тебе теплоход показывает покажу. Сыну. Ты же ничего здесь не По видел. По лестнице, держась за перила, На капитанский мостик, спускается хочешь? Ира. У нас же не пустят. нас. Идем. Валера виснет на Ире. Пошли. Ну, рассказывай, что у тебя интересного в жизни происходит? Ну, очень много. Борис интересного. С подошедшим к нему помощником капитана отходит к перилам палубы и передает сложенные в трубочку деньги. Тот убирает в карман. Я бы Моряк очень улыбается. Хотела. Борис кивает. Я тоже. Борис отводит взгляд. Рукопожатие. Ира отворачивается. Подпрыгивает. Ира серьезно. Валера толкает девушку локтем. Улыбающаяся Ира дергает Валеру за нос. Ой, Жорик, покушаешь ночь. С нами? На рейде стоит красиво Какой подсвеченная Абхазия. Курицы? На зыбкой глади воды отражаются дорожки света. Где Ира? Света. В каюте. Боря где? Где они? Дядя Риш, я же найду и накажу. Даже не думайте. Жорик, тебя посадят в тюрьму. Ира и Валера укладываются на койке валетом. Устроившись поудобнее, девушка смотрит на Бориса, лежащего к ней лицом на противоположной койке. Не сводя взгляда с Иры, Борис думает о чем-то. Жора. Ресторан лайнера. Официанты разносят еду. Вышло. Женщина в белом халате и шапочке разносит лекарства. Не переменишь? Я виноватый. За столом Борис с сыном. Мы все, Ира, наверное, виноваты. Это так. Симпатичная кореглазая шатенка с красивой укладкой на голове пьет сок. Надо же жить дальше. Смотрит на Бориса. А посадят его, это что лучше? Борис отводит глаза. На ушах шатенки и крупные клипсы. Борис Боря уедет на навсегда. Женщину, на Ты его больше не увидишь, не сомневайся. Пьет из белого пластикового стаканчика. Девушка осмысливает услышанное, Ирку опустив я глаза. Я устрою ее на училище. Жора, скажи ему, чтоб он дал Валера слово. Замирает с вилкой у рта. Кивает. Борис смотрит на сына. Поющая сок Ира ставит стакан на стол. Смотрит на шатенку. Глядит испытывающе на Бориса. Пусть приходит. Борис снисходительно взирает на сотрапезницу. Даю слово. На этого, чтобы я больше Ира здесь не Ира поднимает видел. Глаза. Борис ставит стакан с соком. Жора, я тебе мечтательно такой благодарен. Открывает глаза. Ты не представляешь. Погрустнев, сосредотачивается на еде. Проходи. Лицо Иры мрачнеет. Садись за стол. Обиженный Валера тяжело вздыхает. Пил такую? Один раз. Валера удивлен. Капитанша, одетая в серо-голубой брючный костюм, Я поднимается пока со стула. Валера встает из-за стола, протягивает женщине руку. Скрывается из виду. Серьезная Ира. Смотрит на Бориса распахнутыми глазами. Насторожно улыбается. Интересно. Борис печально смотрит на нее. Врешь ты. На Борисе Всем мальчишкам интересно, как выглядит воротом. Голая женщина. Дом Давыдов. Не очень. Рая, одетая в желтое пестрое платье, ест да суп. Да нет. Поднимает глаза. Тогда сюрприз. Щурится. Из противоположного дома выходит Жора средний в синей клетчатой рубашке нараспашку и спускается по лестнице. Открывай. На веранде за столом обедают Давыдов с Раей, Лора с Володей, Алекс с Мирой и Женя. Теперь будешь входит знать. Жора средний. Товарищ Павлов, вы здесь? Улыбка сходит откройте, с Раей пожалуйста. На лице. Сдерживает здравствуйте, гнев. Товарищ Павлов. Сверлит взглядом. Вот к вам ветер посетитель. Шевелит штору. Вообще-то с берега не положено, но в виде исключения. Семья замерла. Смотрит на Жору. Боря, это я. Все в оцепенении. По лестнице в дом Жориков можно? Поднимается Григорий Иосифович вместе с Жорой Средним. На балконе спасибо. В инвалидной коляске сидит Жора Старший. Семья Давыдова смотрит на происходящее и через это... окно. Григорий Иосифович усаживается на деревянную табуретку напротив старшего Жоры. Ты не представляешь, как дедушка скучает. Мужчина внимательно смотрит друг другу в глаза. Может, Жора уже домой Средний пойдет? Стоит за спиной Давыдова. Она никуда не поедет. На Давыдове распахнутая светлая рубашка. Что он сделает? Проникновенно смотрит. Он ее пальцем более не тронет. Делает жест ты головой. За папу не думай. Он слово дал, он не будет. Ему дедушка сказал. Как он дедушку не послушает? И Аллочке я скажу. Мы с мамой скажем, что ничего подобного. Челюсть. Боря, вы смотрит отсюда в самолет с Валериком и полетите. А Ирка домой. Жора старший вопросительно правильно. Смотрит на нахмуренного я сына. Я так считаю, Боря. Я никуда не поеду. Вы же обещали. Обещал? Что ты обещал, Боря? Григорий Васильевич. Смотрит на Жору. Григорий Иосифович крайне серьезно. Просительно заглядывает в глаза. Жора старший обдумывает сказанное. Григорий Васильевич, он очень волнуется. Ничего не было. Переводит понимаете? Глаза на сына. Вообще ничего. Боря, я тебе верю. Не было и не было. Это очень хорошо, что не было. Пусть Сирочка выходит, я Жора средний из-под лобья смотрит домой. На отца. Отец глядит на сына. Жора средний что-то обдумывает. Ты мне родной. Я тебе говорю правду. Судорожно сглатывает. Так нельзя. Не всегда можно отец делать смотрит сейчас, на сына. Давыдов облегченно вздыхает. Если вокруг всем плохо, значит нельзя. С благодарностью взирает на Жору старшего. Ты же отвечаешь за них. За Жора средний стоит за спиной Давыдова. Не, я понимаю. Опустив голову, так Григорий бывает. Иосифович встает и уходит. Ты думаешь, сегодня можно? Жора средний стоит, опустив глаза, с непроницаемым лицом. А завтра, Боря? У взволнованного подумай, Жора Боря, старшего как ходит ты будешь челюсть. Завтра? Каюта на лайнере. Григорий Иосифович. Капитанша пропускает Валеру вперед, затем заходит сама и закрывает дверь. Идите домой. Осматривая каюту, Валера садится за стол. Хозяйка открывает холодильник и звон кольчуги, берет стакан, подает Валере. Капитанша берет открывалку и вскрывает бутылку. Положив открывалку на стол, наливает воду в стакан. Протягивает стакан с коричневым пенящимся напитком Валере. Отойдя в спальную часть каюты, шатенка задергивает шторы. Допив напиток, Валера обращает внимание на журналы, лежащие на столе. Поставив стакан на стол, начинает листать один из журналов с надписью «Пикс». В журнале фотографии привлекательных девушек в бикини. Листает журнал, выглядывает хозяйка. Валера отодвигает журнал. Капитанша снисходительно смотрит и скрывается за шторой. Затем. Валера смотрит. Валера послушно закрывает глаза. Мальчик сидит с закрытыми глазами. Валера открывает глаза. Перед ним обнаженная капитанша. Задергивает шторы. Валера сидит потрясенный широко распахнутыми глазами. В каюту 317 стучат. Мужчина в форме. Дверь открывает Борис. В дверях молодой моряк. поворачивает голову. Марик уходит. Борис ждет в дверях. Появляется Давыдов в белой рубашке с галстуком. Борис отступает, пропуская тестя в каюту. Григорий Иосифович проходит внутрь, Борис закрывает дверь. Набьешься, что я с тобой буду делать? Давыдов улыбается, глядя на нахмурившуюся сидящую на койке Иру. А в 16, между прочим, уже и жениться можно. Извините, можно вашу девушку украсть на танец? Давыдов переводит взгляд на зятя. Ира смотрит в сторону. Смотрит на девушку. На Давыдове коричневый двубортный костюм. Смотрит на зятя. Мужчины глядят друг на друга. Ира безмолвствует. А ваша Ирочка просто наросла. Ира смотрит на Бориса, тот отводит глаза. Я в ее возрасте была такой же. Правда, зять замуж выскочила совсем девчонкой. Потом пришлось наверстывать. Открывает дверь. Замешкавшись, Давыдов выходит. Борис следует за ним, прикрыв дверь. Выйдя в узкий коридор лайнера, мужчина отходит подальше от каюты, где осталась Ира. Бедный. Что же вам делать? Смотрит друг другу в глаза. Я умираю. Вот и все. Умираю. Борис смотрит Но по сторонам. Она же просто девочка. Прислоняется спиной к стене. Вы мне зачем сейчас это говорите? Вы про это что знаете? Борис стоит с поникшей головой. Смотрит сочувственно. А вы про это что знаете? Вы! Борис обдумывает сложившуюся ситуацию. Тесть ждет реакции зятя. Борис, приняв решение, смотрит в коридор. Ленинград или еще куда-то. Оставив недоуменного Давыдова, нет. Борис уходит. Да в чем дело? Да что происходит? Пустите меня, я танцевать хочу! Танцы на лайнере. Да пустите! Пустите, я хочу танцевать! Ты что делаешь? Ты что устраиваешь, идиотка пьяная? Ты что, не понимаешь, у нас секунду отсюда, причем с милицией? А мне без разницы! Я же знаю, вы не возьмете меня в Москву. Я знаю, вы не возьмете меня с собой. Я же знаю, что не возьмете. А знаете что? Даже если бы я была старше, все равно бы не взяли. Ну и не надо. Валера уходит. Ира, послушай. Ира. Около барной стойки сидит Борис с бокалом. Выпивает. Смотрит в сторону танцующих. Ир, я не могу. Подходит Ира. Садится рядом. Послушай, я могу тебя взять с собой. Не могу. Протягивает руку и, взяв у Бориса бокал, пьет из него. Поверь. Но это неправильно. Это неправильно не для тебя, не для меня. Борис отбирает у девушки бокал. Ира уходит танцевать. Посмотрев ей вслед, Борис прикуривает. Валера! Валера! Наблюдает за танцующей парой. Валера, стой! Валера! К Борису подходит капитанша. Присаживается рядом. Валера! Смотрит на танцующую Иву, к которой подходит еще один молодой человек. Валера, стой! Валера, стой, Валера! Валера! Где? Переводит взгляд на Бориса, смотрит от слез глазами. Валера, держись! Снова смотрит на танцующую пару, поворачивается к Борису с сочувствием. Я здесь, все хорошо. Валера! Я здесь, держим? Держись. Ты ударился? Папа! Ира! Держись за меня. Ты ударился? Где ударился? Где больно? Держись. Как это как? Все в порядке, дядя Боря. Целая пузырька. На лице Бориса страдает. Стал солдатиком. Нахлебался. Капитанша пытается отрезвить Бориса. Не болтай. Все, дыши. Дыши, давай. Смотрит с болью. Держись. Смотрит в глаза собеседницы, привстав, приближается к ней. Встает, огорошив признанием капитаншу. Борис уходит с танцпола. Стоит в замешательстве. Поворачивается и идет вдоль борта лайнера, освещенного белыми круглыми светильниками. На палубе Ира с ухажером. Подходит Борис. Ира пытается вырваться. Ира в ярком голубом платье убегает вниз по лестнице. Борис спешит за ней. Вырвавшись, Ира спускается в коридор. Борис следует за ней. Убегает. Борис идет за ней. Открывает дверь в каюту. Бросившись на койку, Ира рыдает. Подходит Борис. Аллочка и Боря. Присаживается к девушке на койку. На противоположной койке мирно спит Валера. Встану будешь? Завтра кэнен идешь. Молтан шойн. Гладит Иру по голове. Собери посыл. Девушка отталкивает Бориса. Синенький. И его можно передать. С проводником. Слава богу, уже не холера поезда. Ира ходит. Садится на колени. Горько плачет, опустив голову. Борис пытается успокоить девушку, поглаживая ее по спине. Ира прижимается и обнимает Бориса. Поправляет волосы девушки. Сливаются в поцелуе. Борис гладит волосы девушки. На противоположной койке Валера открывает глаза и видит целующихся. Поморгав, мальчик садится на койке и смотрит во все глаза за происходящим. Пара самозабвенно целуется. Валера вскакивает и выбегает из каюты. Отец спешит за ним. Вслед за Борисом из каюты выскакивает Ира. Валера бежит по коридору. Борис пытается догнать сына. За ними бежит Ира. Открыв дверь, Валера быстро поднимается по лестнице и выскакивает на многолюдную палубу, бежит по ней. Борис сшибает встречных. Валера стоит у бортика палубы. Валера прыгает в изумрудную воду. За ним Борис, следом Ира. Борис, Валера и Ира рядышком держатся на воде. Борис крепко прижимает к себе голову сына. Дом Давыдовых. Луч света на паркете. В углу комнаты, около потолочного карниза, отклеились от стены обои. В комнате пусто. Под двухрожковым бра стоит застеленный покрывалом диван. В другой комнате тоже пусто. На столе стоит зеленая фруктовница. На кухне около плиты стряпает Рая, одетая в коричневое платье и безрукавку. Убавляет огонь под сковородкой. Берет со стола тарелку и, возвратившись к плите, мешает еду в сковороде. Выключает газ. Накладывает в тарелку оладьи. За обеденным столом, сидя на стуле, читает газету Григорий Иосифович в очках. Входит Рая с тарелкой. Садится на стул рядом с мужем. Ставит тарелку на стол. Давыдов складывает газету, снимает очки. Рая раскладывает оладьи по тарелкам. На столе стоят белые кружки, сахарница, банка сметаны. Давыдовы приступают к трапезе. Давыдов отказывается, Рая накладывает себе сметану. Рая смотрит на мужа. Переглянувшись, супруги продолжают есть. Рая берет полотенце, вытирает им свою вилку, берет оладьи из тарелки и подкладывает мужу. Раннее утро. Пустынный двор в лучах восходящего солнца. Около балкона висит на натянутых веревках белье. Ветер еле шевелит старые засохшие виноградные лозы. Особая благодарность за помощь в создании фильма Роману Абрамовичу, Михаилу Прохорову, Елене Батуриной. Продюсеры Леонид Ярмольник, Валерий Тодоровский. В ролях Григорий Иосифович Леонид Ярмольник, Борис Евгений Цыганов, Раиса Ировна, Ирина Розанова, Лора, Ксения Рапопорт, Мира, Евгения Брик, Жорик-старший Сергей Сосновский, Ирка, Вероника Устимова, Арик, Владимир Кошевой и другие. Капитанша Алена Баркова, помощник капитана Павел Пархоменко, соседи во дворе Валерия Крейн, Зоя Тодоровская. Идея Валерия Тодоровского. Сценарий Максим Белозор, по мотивам киноповести Дмитрия Иванова. Режиссер-постановщик Валерий Тодоровский. Оператор-постановщик Роман Касьянов. Художник-постановщик Владимир Гудилин. Художник по реквизиту Екатерина Харнас. Художник по костюмам Александр Осипов. Художники по гриму Ирина Ульянова, Оксана Деревянко. Композитор Анна Друбич. Режиссер монтажа Алексей Бобров. Звукорежиссер Сергей Чупров. Звукорежиссер перезаписи Ива Хегер. Режиссер Ирина Третьякова. Музыкальный редактор Олег Пшеничный. Художники-декораторы Юлия Макушина, Дарья Гизатулина и другие. Подбор актеров Татьяна Талькова. Редакторы Александра Васнецова, Аглая Смирнова. Директор Любовь Гребенкина. Продюсеры кинокомпании «Мармотфильм» Анастасия Бирюкова, Максим Коробцов, исполнительный продюсер Елена Горбунова, линейный продюсер Дмитрий Давиденко, музыкальный редактор Олег Пшеничный, ассистент режиссера Анастасия Питель, помощник режиссера Умида Мухиддинова. Спецэффекты Антон Мельников, Александр Трушанов, Михаил Якушев. Операторы подводных съемок Борис Юдин, Григорий Яблочников. Костюмеры Мария Мигелик, Светлана Рамзина, Яна Внук, Екатерина Коробцова. Звукооформитель Шамиль Исмаилов. Механик камеры Дмитрий Зизюля. Консультант Олег Губарь. Консультант по речи Юрий Сычев и другие. В фильме прозвучали музыкальные произведения композиторов Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина, Владимира Шаинского, Раймонда Паулса, Микаэла Таривердиева и других. Съемочная группа благодарит за помощь в создании фильма Сергея Члиянца, Сергея Масалова, Сусанну Альперину, Михаила Пойзнера, Льва Могилевского, Игоря Шубакова, Нелли Харченко, Феликса Кохрихта, Альбину Овчинникову, Елену Ласкавую, Леонида Авербуха, Елену Дементьеву, Марину Честных. Управление специальной связи по Ростовской области и Краснодарскому краю. Морпорт Сочи. Коллектив компании «Черноморские круизы» и лично генерального директора Виктора Глуховченко и экипаж круизного лайнера «Князь Владимир». Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Росморпорт и лично Андрея Лаврищева. А также сочинский филиал Росморпорт. Трамвайно-троллейбусное управление города Таганрога. Метроэлектротранс города Волгограда. А также аэропорт Ростов-на-Дону, Ростовский завод гражданской авиации номер 412, Центральный рынок города Таганрога, Travel City Don, МЧС города Таганрога и города Сочи, коллективы скорой медицинской помощи города Таганрога и города Сочи, Геленджикфильм, Беларусьфильм. Фильм снят при участии киностудии Ленфильм. Фильм изготовлен при участии киноконцерна Мосфильм. Благодарим Карена Шахназарова, Владимира Арясова, Татьяну Балтер, Наталью Анурову и других. Текст тифлокомментария создан специалистами тифлокиностудии «Свет». Текст читал Радик Мухамедзянов, звукорежиссер Анна Цыганкова. Тифлокомментирование фильма создано на технической базе студии «Синелаб Саундмикс». Производство ООО «Мармотфильм», 2019 год.